Глава 32. Живые трофеи. Махаим пожаловали в городок на рассвете. Мне доложила об этом Марфа. Махаим было аж четверо. Говорков сказал, что это редчайший случай. Обычно они появлялись максимум вдвоем. Единственный раз, когда Михаил Михайлович видел разом больше десятка оборотней, трагическая ночь, когда твари напали на колонию. Четверо, не так уж много, решил я, тем более без ящеров. Опрометчивая самонадеянность, вызванная еще и тем, что меня подогревало чувство просыпающегося дара и нарастающей силы. Правда, я тогда еще не знал, что и сила Махаим настолько зависит от их количества. Не сила когтей и клыков, разумеется, а совокупная мощь их ментального воздействия. «Не ходи!» — уговаривал меня Говорков. «Ты не знаешь, на что они способны!» «А ты знаешь?» — заинтересовался я. Говорков покачал кудрявой головой. «Я знаю, что ты наш единственный шанс!» Я знал, что под этим «мы» он подразумевает не только нас двоих, но и всех уцелевших колонистов. «Зверушки меня прикроют!» Зверушки, расположившиеся рядом, тут же выразили готовность порвать оборотней на ветошь. «Ну хотя бы в лоб не лезь», — попросил Говорков. «Пусть сами начнут действовать». «А если не начнут?» «Ну зачем-то же они сюда пожаловали», — резонно ответил Михаил Михайлович. «Да еще вчетвером». «Выждать — это разумно. Но это не моя тактика. Неожиданность и стремительность — вот это мое». «У меня идея», — сказал я. «Что если, пока лев шляется по лесу, мы посетим его логово?» Михаил Михайловича я с собой не взял, хотя он и рвался. Убедил, что он будет обузой. Паренек мне нравился, к тому же одаренный, то есть свой. Мне совсем не улыбалось, чтобы его постигла участь Ванды. Через реку мы переправлялись на плоту, наскоро связанном из толстых бамбуковых стволов. От крокодилов эдакая примитивная конструкция уберечь не могла, потому был выполнен отвлекающий маневр. Метрах в 300 от места предполагаемой переправы мы спихнули в воду тушу лесной антилопы. Потом выждали минут 10, погрузились и, отталкиваясь шестами, двинулись через реку. А Мишка, наш самый лучший пловец и единственный, кто мог бы дать отпор рептилиям в воде, скинул в реку 5-пудового подшибленного кабанчика. Те немногие крокодилы, которые не ввязались в предыдущую свалку, кинулись к новой добыче, а Мишка плюхнулся в зеленую воду и погреб к нам. Догнал он нас вмиг, уложил голову на плот, поднатужился, и мы помчались. На всякий случай я держал наготове копье, но не понадобилось. У противоположного берега загорали несколько рептилий, однако нами они не заинтересовались. Лавируя между мелями, мы форсировали реку и высадились. Вокруг были джунгли. Резиденция оборотней располагалась за излучиной, примерно в 2 километрах. Во вражеское логово отправились мы с Мишкой. Лакомка обеспечивала наземное прикрытие, Марфа – воздушное. На опушке я сделал небольшую остановку, надо было сориентироваться. Самой приметной частью обиталища Махаим, безусловно, были идолы. Чудовищные головы в 3 человеческих роста, с дырками вместо глаз и огромными зияющими ртами. Сделанные из какого-то черного материала, камень или глина, эти красавцы, похоже, были полыми внутри. Культовые сооружения, жилища, конюшни для беговых ящеров. Ладно, выясним. Мы с Мишкой двинулись вперед. Я на четвереньках, Мишка ползком. Скрытно, так сказать. Благо, трава была достаточно высокой. Угадайте, с 2 раз, кто из нас был более незаметен? Не угадали. Я. Потому что на мне был трофейный камуфляжный плащ Махаим. Не успели мы преодолеть и половины расстояния до ближайшего идола, как я ощутил легкое давление. Легкое, потому что оно было направлено не на меня, а на Мишку. Ага, где-то рядом наш зубастый приятель, и меня он пока не замечает. Тем лучше. Я со всей осторожностью подал Мишке знак. Остановись. А сам пополз дальше, резко забирая вправо. Так, вот он, родимый. Оборотень вальяжно развалился на бревне в тени ближайшего идола и без малейшей опаски сканировал пространство. Но я был вне зоны его интересов, потому что зашел справа, с подветренной стороны, и лежал тихо-тихо. Да, Мишка всерьез заинтересовал Махаим. Я понял это, когда увидел обращение. До сих пор сам процесс проходил вне моего восприятия. В горячке боя не особенно понаблюдаешь. Сейчас я увидел обращение твари во всей красе. Даже в его околочеловеческой ипостаси оборотень выглядел не очень-то привлекательно. Жесткая грива, из которой торчали большие заостренные уши, маленький приплюснутый нос ноздрями наружу, выступающие вперед челюсти. Вот с челюстей превращение и началось. Очень медленно, почти незаметно для глаза, нижняя часть лица оборотня начала выдвигаться вперед. Губы приподнялись, обнажая вырастающие клыки, нос сплюснулся еще больше. Ноздри вывернулись, расширились и обросли складками. Темно-коричневая кожа Махаим потемнела до угольной черноты, локти вывернулись в стороны. Плечи стали толще, предплечья обросли звериной шерстью. Кисти значительно расширились, пальцы укоротились и выпустили наружу черные крючья когтей. Это то, что видели глаза. На уровне видения происходило нечто чудовищное. Мой разум отказывался это воспринимать. Жуткий холод и чернота накрыли пространство вокруг Махаим. Космический вакуум. Даже не так. То, что по ту сторону вакуума. Шок от осознания истинной сути происходящего на несколько мгновений выбил меня из реального времени. Когда я справился с потрясением, превращение завершилось. На бревне лежал уже не двуногий Махаим, а четвероногий зверь. Чем-то он и впрямь напоминал лакомку, хотя и отличий было множество. Лакомка была значительно крупнее, и ее чернота не была такой глубокой. Хвост твари был существенно короче, голова больше, а морда шире. И пластика оборотня, когда он соскользнул с бревна и потек навстречу Мишке, была совершенно иной. «Но в храбрости ему не откажешь», — подумал я. Мишка раз в пять больше, чем обращенный Махаим. Но тут я вспомнил, что главная сила оборотня не в клыках и когтях. И сосредоточился. Очень вовремя. Шквал силы обрушился на моего друга. Страх, бессилие и покорность. Ха, как бы не так. Мишка вынес удар вполне прилично, да и я его поддержал. «Покажись», — велел я, и медведь поднялся и продемонстрировал, что у него есть. А показать было что. В такой пасти голова оборотня поместилась бы целиком. И тогда Махаим заревел. Этот рев, переходящий в инфразвук, пронимал до костей и вызывал острое желание бежать без оглядки. Первоклассный рык. Лакомка. Обзавидовалась бы. Само собой, нас с Мишкой это не проняло. Я легко обуздал инстинкты, а Мишка в принципе не мог испугаться. Для него это был вызов. Приглашение к драке. А к драке все его предки по обеим линиям относились вполне положительно. Мишка заревел в ответ и неторопливо двинулся на врага. «Хочешь драться? Давай! Нет, проваливай!» Это было неправильно. Мишкины инстинкты не годились в данной ситуации, но поправить я его не успел, потому что в этот момент на мою спину обрушился груз центнера полтора, и одновременно тугая удавка обвела мое горло. Долю мгновения я был уверен, что пропал. Прохлопал второго Махаим, и теперь мне конец. «Атакуй!» — – послал я мысленный приказ Мишке и борцовским рывком вывернулся из-под врага. Человек, лежащий навзничь, это не кошка. Это скорее опрокинутая на спину черепаха. Один удар клыков или полосующий взмах когтистой лапы, и кровь хлынет из вспоротой артерии. Мой враг не пустил в ход клыки, потому что у него их не было. Мне невероятно повезло. На меня напал не Махаим. Это был человек. Хотя внешне он выглядел как довольно уродливый гибрид человека с гориллой. Могучая грудь, бревна, рук, оскаленная черная ряжка. «Тебе конец!» – отчетливо читалось в сощуренных, утонувших под надбровными дугами глазках. Гибрид знал, что делал. Удавка обвела закаменевшие мышцы моей шеи, а черный громила восседал на мне верхом, затягивая грамотно внахлёст обвивший мою шею ремень. Будь на моем месте обычный человек, из-под ремня уже давно хлынула бы кровь. Я изобразил жуткий сип и закатил глаза, притупляя бдительность врага. Тем временем моя рука нашарила на поясе нож серп из динозаврова когтя и преподнесла гигантопитеку сюрприз, который ему пришелся не по душе. Его можно было понять. Даже отъявленному мазохисту вряд ли понравится, когда острый предмет пропарывает ляжку. Вопль черного убийцы вполне мог посоревноваться с ревом Мишки, но ремень он не выпустил, так что пришлось вновь прибегнуть к ножу. Сам ремень мне вряд ли удалось бы рассечь одним ударом, зато с сухожилиями черного громилы все получилось удачно. Спихнув его с себя, я махом встал на ноги. Но посмотреть, как дела у Мишки, не успел, потому что оказался в окружении еще шестерых черных, размером поменьше. «Проклятие, люди! Убивать нельзя!» Какое-то время мы вертелись в бешеном хороводе. Они пыряли меня копьями всерьез, а я старательно уклонялся. Черныши были хороши, быстрые, хитрые, бились они слаженно и умело, однако им не хватало школы. Они были бойцами, но не мастерами. Только поэтому я все еще был жив. Меня пытались прижать к одному из строений идолов. Я как мог уворачивался. Скорости я превосходил их незначительно, зато двигался намного грамотнее. Особенно на коротких дистанциях. Один раз мне даже удалось подставить одного из них под удар другого. К сожалению, рана оказалась пустяковой. Зато мне удалось отобрать копье атаковавшего. Но пользовался я им недолго. Древко оказалось никудышным и сломалось через несколько секунд. Откат накрыл меня очень вовремя. Как раз тогда, когда мои противники наконец доперли, что я не хочу их убивать, и обнаглели. Это был тот самый неправильный откат, который я уже переживал. Не откат, скорее, а приход. Поганая душа, вернее то, что заменяло Махаим душу, отправилась на ту сторону. И волна силы накрыла меня. Это было славно. Миг, и я превратился в классический волчок Тай Чи Чуань. Черных раскидало в стороны, как грязь, налипшую на внешние стенки центрифуги. Они, конечно, тут же повскакивали и... И тут пришел медведь. Мой славный Мишка прикончил оборотня. И он был очень сердит, поэтому на то, чтобы разобрать на составные части шестерку приспешников Махаим, он потратил меньше 5 секунд. Я только-только успел переварить нахлынувшую силу, а на травке уже лежат 6 покойничков. Я огорчился. Очень хотелось взять одного живым и побеседовать. Впрочем, нет, один все-таки уцелел. В 20 шагах валялся пытавшийся меня задушить здоровяк. Громила был жив, но кровь из него хлестала, как вино из дырявого бурдюка. Он уже порядком ослабел и не сопротивлялся, когда я быстренько наложил жгуты на его руки. Кровотечение из его ноги остановил Мишка, придавил легонько лапой, и струйка иссякла. Я прислушался. Во время прихода я отчетливо уловил, на этом берегу других махаим нет. Зато четверо оборотней в поселке в курсе, что их полку убыло. Надо полагать, сейчас они ринутся сюда. Ну что ж, милости просим. Я был готов к бою. Вот подоспеет лакомка, и мы втроем. План был самоубийственный. Четверо махаим раскатали бы четыре такие команды, как моя, но тогда я об этом еще не знал. Спасло меня провидение. Та сила, что ведет нас всех, одаренных и обычных, оберегая и направляя, напоминая о том, что кажется малозначительным, действуя помимо ума косвенно, но эффективно. Едва я настроился на большую битву, как вдруг вспомнил, что уловил искорки жизни в одном из домов идолов. Это вполне могли быть дружки упокоенных Мишкой головорезов, а оставлять за спиной врагов нельзя. Так что допрос раненого можно и отложить. Прихватив одно копье, я приступил к осмотру идолов. Учитывая низкие технические возможности аборигенов, такие постройки вызывали уважение. Именно постройки, потому что они были не вырезаны и не вытесаны, а именно сложены из тщательно подогнанных каменных плит, соединенных чем-то вроде смолы. Каждый из идолов был не просто грубым подобием головы. Несмотря на то, что набор черт был довольно примитивен, дыры глазниц, слабо выраженный нос, выступы скул, четкий бугор посреди лба, широко распахнутый рот с кольями клыков, собранные из них лица были весьма выразительны. Шесть идолов демонстрировали разные оттенки угрозы. От сдерживаемой ярости до бешеного гнева. Искорки мерцали в идоле относительно спокойном. Тем не менее, мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы войти. Ощущение, что пасть захлопнется, едва я переступлю порог, было физически осязаемо. Да и клыки, вделанные в камень, были настоящие, динозаврии, ослепительно белые на фоне черного камня. Внутри было прохладно, темно, пахло вялой травой и женским телом. Через пару секунд мои глаза привыкли к темноте, и я понял, что обоняние меня не обмануло. Внутри была пустая иголка, пол устлан сеном, никакой мебели, вообще никаких предметов. Они наверняка забились бы в самый дальний угол, если бы внутри идола были углы. А так им пришлось прижаться к стенке как можно дальше от двери и... «Не бойтесь», — негромко произнес я по-русски, — «я свой». Они робко зашевелились, три женщины, трое детишек. «Не бойтесь», — повторил я, — «в других домах кто-то из наших есть?» «Мы не знаем», – пискнула одна из женщин, не по-здешнему светловолосая, с махоньким младенцем у груди. «Мы... нас было семеро, но мы не знаем». «Собирайтесь», – сказал я, – «мы уходим». «Нам нельзя», – подала голос другая. Ее лица я не мог разглядеть из-за гривы всклокоченных волос. По-русски она говорила с заметным китайским акцентом. «Если мы уйдем, хозяева убьют детей». «Не успеют», – отрезал я. «Пошевеливайтесь». В других строениях живых не было, зато были мертвые. Две женщины. Замученные, с перебитыми суставами, с запекшейся кровью и испражнениях. Еще я нашел детские косточки. Обглоданные. «Ладно, людоеды, ладно!» Мною овладела мрачная решимость. «Я вам устрою геноцид!» «Но не сейчас. Сначала надо увести женщин, и подраненного черного я захвачу с собой. Выпотрошу его мозги дочисто!» В идолах было полно всякого барахла, но разбираться с ним было некогда. Четверо вурдалаков наверняка уже галопом неслись сюда, так что я взял лишь мешочек с чешуйками, деньгами да пару ремней наложить жгуты черному громиле. Ремни не понадобились. Мишка глядел виновато, не досмотрел. Светловолосая смотрела из-под лобья. Копье в брюхе черного громилы – наверняка ее работа. Двое других, черненькие, азиатской наружности, жались друг к дружке и с ужасом глядели на Мишку. «Зря ты это сделала, детка», – укоризненно произнес я. «Хотелось бы с ним сначала побеседовать». «А кто ты такой, чтобы командовать?» – с вызовом бросила девчонка. То есть, само собой, она только выглядела как девчонка после исхода. «Потом я тебе объясню», – пообещал я. «А сейчас собираем детишек вот в этот мешок. Одна из вас берет его в руки и садится вот сюда». Я похлопал Мишку по широкой спине. «И мы удираем со всех ног, потому что минут через 40 здесь будут чертовы твари Махаим, и я совсем не хочу встречаться с ними в вашей компании». «Мы никуда не пойдем», — крикнула всклокоченная азиаточка. «Они убьют наших детей!» Уговаривать ее времени не было. Я взял упрямицу за плечика, стряхнул с нее подружку и повлек к тому идолу, рядом с которым обнаружил разгрызенные детские косточки. Потом втащил ее внутрь и дал полюбоваться останками женщин. Затем выволок упрямицу наружу и выдал пару пощечин, чтобы привести в себя. «Ты будешь бежать очень быстро», — сказал я ей, прибавив для надежности небольшой психоимпульс. «Или с тобой, мамаша, и твоим сынишкой будет то же самое?» Мамаша быстро-быстро закивала. Ее пацанчик, маленькое большеглазое чудо, месяцев 10 от роду, глядел на меня и улыбался. У многих маленьких, даже обычных, неодаренных, есть особое умение чувствовать своих. Блондинку звали Маша. Я назначил ее старшей, усадил на Мишку и отправил в джунгли. Очень вовремя, потому что на арене появились новые игроки. Не Махаим, к счастью. Ящеры. Я сидел в укрытии и видел, как целая стая разновеликих динозавров выскочила из джунглей, к счастью, со стороны противоположной той, куда ушли наши, и заметалась между идолов, явно в поисках чужих. Нас с лакомкой эта стая порвала бы за пару секунд, но то ли с нюхом у них были проблемы, то ли задача на поиск им не была поставлена, то ли просто голод замучил. В общем, побегали они, побегали, да и притомились, и решили заморить червячка свежим мясом. Мы с лакомкой не стали дожидаться, пока они пообедают, или пока не появится их хозяева. Мишку с беженками мы догнали только через четверть часа. Наверное, черненькая поделилась с подружкой увиденным, потому что бежали девушки очень старательно. Реку форсировали благополучно. Мне удалось создать, хоть и узконаправленную, зато устойчивую волну пана. Все живое поспешно убиралось с моего пути. Правда, на расстоянии уже десятка метров волна слабела и угасала, но большего и не требовалось. Я сидел на спине Мишки, держа мешок с младенцами, а их матери висели по бокам, вцепившись в медвежью шерсть и повизгивая от ужаса. Крокодилы-то рядом. В кильватере Мишки, вне безопасной зоны, плыла лакомка. Кошечка здорово нервничала, но обошлось. Припугнутые мной рептилии напасть не рискнули. Примерно через час мы добрались до места, где оставался Говорков. Я с удовольствием передал ему детишек с мамашами и улегся спать в обнимку с Мишкой. Нам надо было восстановить силы.